Глава 13. Анна Пайп, Амелия и Джордж Браун, Белла Гронк стояли передо мной и напряженно ждали, что я им скажу. Лорд Райт сидел в кресле у зажженного камина и делал вид, что читает какие-то свитки. «Мисс Белла», — заметила я, — «вы прекрасно выглядите». Услышав мои слова, женщина низко поклонилась и сказала: «Благодарю вас, ваше высочество. Вы жизнь мне вернули». Я с интересом рассматривала сильно помолодевшую мисс Гронк. Сейчас она выглядела лет на 40-45. Жгучая брюнетка с едва заметными седыми прядками, большими зелеными глазами и морщинками на лбу и вокруг рта. Красивая женщина. Представляю, как она будет выглядеть, когда вернет свои истинные годы. «Почему вы не восстановились полностью?» Мне было очень интересно, что она ответит. «Ваше высочество!» Снова сделала лекарка неловкий книгс. «Я осушила...» Поперхнулась она, бросив неловкий взгляд на присутствующих. «Вы можете говорить все без утайки, мисс Белла». Поощрительно улыбнулась я. «Мы все в одной лодке, и будет лучше, если ничего не будем друг от друга скрывать». Белла помялась немного, сжала натруженными руками старый плащ и неуверенно заговорила вновь. «Так вот, ваше высочество, вы сказали воспользоваться энергией только одной животины и... еще чтобы она была самой старой. Вот я и воспользовалась только одной». И смолкла. «Вчера вы были смелее», — хмыкнула я. «Может, ожидание казни так повлияло на вашу смелость? Ну да, оставим все это на потом. Вас еще раз отведут в коровник. Выберите еще одну жертву. Мне нужно, чтобы вы вернули себе полную возможность магичить. Вы все», — обвела я собравшихся людей задумчивым взглядом. «Отныне маги на службе у принцессы. Для каждого из вас готов договор сотрудничества. Раз в месяц вы будете получать 3 золотых суверена за работу. И если есть вопросы, задавайте». Я глядела собравшихся веселым взглядом. С утра у меня было просто прекрасное настроение. А все потому, что очень приятно смотреть на кислую физиономию священника Кирье. Монсеньор, с которым мы встретились за общим столом на завтраке, дулся, как мышь на крупу от того, что пропустил казнь колдунов. И его никто не разбудил. Виданное ли дело проводить подобное и без священника? Без толпы горожан, жаждущих крови и зрелищ? На его возмущение я лишь безразлично пожала плечами и заметила, что это был мой приказ, выполненный с точностью. На подобное заявление епископ еще сильнее засопел, раздувая гневно ноздри, но промолчал. Вот и ладненько. А каша с кусочками мяса и сливочного масла в этот раз была не в пример вкуснее всего того, что я ела до этого. Мои вещи выгрузили из телег и распределили по комнатам, где я часто бывала и где мебели было недостаточно. Вот и сейчас, оглядывая преобразившийся кабинет, я довольно жмурилась. На полу теплый ковер, на стенах дорогие толстые гобелены, не позволяющие ветру с улицы остужать помещение. На столе лежат чистые листы пергамента, тушечница и остро заточенное перо. Пара толстых фолиантов для антуража. Красота. Вскоре по моему эскизу смастерят шкафы с многочисленными книжными полками. Тогда уже можно будет считать, что место полностью готово к работе. «Ваше высочество!» — слово взял Жорж. «А что мы будем делать?» «Хороший вопрос, Жорж!» — кивнула я. Возраст юноши почти равнялся моему, и было странно, но приятно, что он не воспринимает меня как свою сверстницу. В глазах читается уважение, смешанное со страхом неизвестности. «Все просто», — продолжил я по привычке, складывая ладони домиком. «Вам нужно научиться управлять своими силами, тренировать и развивать ваши способности. Цель — помогать людям становиться счастливее», — загадочно добавил я. «Но как наши дьявольские силы могут сделать народ счастливее?» Почесала бровь Амелия и вопросительно на меня посмотрела. «Неужели вы нас не боитесь и не хотите казнить?» «Я никого из вас не боюсь». Как я устала отвечать на один и тот же вопрос. «Вашей силой даны вам не дьяволом. Перестаньте уже так думать. Если бы город затопило, вы бы смогли спокойно смотреть, как тонут люди? Или же попытались бы помочь?» Вопрос загнал их в тупик, и они ненадолго замолчали. «Или же вот стоит мисс Белла. Она всю жизнь в ущерб себе помогала каждому, кому требовалась помощь лекаря. Иной раз даже плату не брала, верно?» пристально посмотрела на вмиг покрасневшую женщину. «О чем я и говорю? Никто из вас никого и пальцем не тронул». Я поднялась со стула и вышла из-за стола, подошла к ним практически вплотную, посмотрела каждому в глаза и сказала. «Всех, кто на моей стороне, честных, преданных лично мне людей, я буду защищать до последнего вздоха. Прошу вас сейчас подумать, готовы ли вы ответить мне тем же. Если нет, вам будут выданы несколько монет, одежда и даже лошадь, и вы сможете отправиться куда угодно. Никто вас преследовать не будет. По крайней мере, в пределах Уолса. За остальные земли я не несу ответственности. У вас минута на размышление». «Ваше высочество!» Вперед вышла Анна и изящно поклонилась. «Я с вами до конца, вы же знаете!» И улыбнулась смело. «Леди Анна, благодарю за доверие. Почему бы и не поблагодарить человека? Ваша задача — научиться удерживать пламя в руках, стоя от источника огня, на как можно большем расстоянии. И еще, не жечь все подряд, а держать определенную температуру вокруг себя в максимально доступном для вас, Анна, радиусе. Также я придумаю для вас что-нибудь, чтобы вы могли разжигать огонь в любом месте». В голове метались идеи со спичками, зажигалкой. Нужно обдумать тщательнее. «Тренировки будете проводить во второй каменной башне. Их 4, первые 2 — на моей половине замка. Лорд Райт покажет вам путь туда. Все, что необходимо для работы, вам предоставит, леди Анна». «Да, ваше высочество», — кивнула девушка, а в глазах я видела неподдельный восторг. Пока я говорила с Анной, близнецы, посоветовавшись, обратились ко мне. «Мы с вами, ваше высочество! Клянемся хранить верность и защищать вас ценой своей жизни!» Хором протараторили они и низко поклонились. А я улыбнулась, прекрасно понимая их решение. Куда им идти? Как только они окажутся вне зоны моего влияния, как тут же попадут в какую-нибудь неприятную историю с печальным концом. Ваша задача точно такая же, как у леди Анны. Но еще вы должны будете научиться вытягивать всю влагу из предмета, будь то фрукт или земля. Кроме того, мне нужно узнать, на что вы способны. Поэтому завтра с утра я вместе с вами отправлюсь к реке, и вы мне все покажете». Подростки кивали, запоминая мои распоряжения. «Тренироваться будете на реке в свободное от учебы время». После моих слов глаза у близнецов стали круглыми, как плошки. «Вы хотите вернуться в школу и учиться вместе с другими детьми?» Амелия и Жорж не ответили, но я почувствовала, что смогла понять их сокровенные мысли. «Вашим внешним видом займутся мои фрейлины. Вы будете замечательно выглядеть, потому что отныне работаете на принцессу. Но прежде чем вы отправитесь учиться, мы проведем пару демонстраций о пользе магии. Жить будете в замке, для вас уже готовы комнаты». «Ваше высочество, так нас, наверное, все равно будут ненавидеть. Закидают гнилыми овощами или комьями грязи», — через мгновение уверенно заявил Жорж. «Не посмеют», — зло усмехнулась я, помолчала и добавила. «В один прекрасный день вы будете в состоянии жить, как все нормальные люди, и не будет никого, кто мог бы арестовать вас и отправить на виселицу. Однажды это станет реальностью, обещаю». Лорд Райт поднялся со своего места, повинуясь моему жесту, разложил на столе 4 контракта. «Все умеют читать?» — спросила я, и только Белла отрицательно покачала головой. «Тогда, лорд Райт, прошу вас, зачитайте для всех условия договора. Нам пора узаконить наши с вами отношения». Как только за магами закрылась дверь, я развернулась к помощнику, довольно потирая ладони. «Первый шаг сделан. Завтра после изучения способностей близнецов мы с вами отправимся на рудник. Очень странно, что он дает так мало прибыли. И потом, лорд Райт, вы подготовите для меня отчеты по продуктовым запасам, насколько хватит их до конца зимы. А еще я очень хочу заняться добычей торфа. Мне хочется, чтобы эту зиму горожане и жители деревень не мерзли и как можно больше из них выжило». «Да, ваше высочество, на прокладывание дорог понадобится очень много людей», — кивнул лорд, задумчиво глядя на огонь. «Вокруг нас хватает мест, которые необходимо подготовить для того, чтобы начать добычу ископаемого. Поэтому способности близнецов и Анны Пайп для просушки болот очень пригодятся». Продолжила я развивать мысль. «Нам срочно нужно налаживать свои пути заработка. Выделенные отцом деньги рано или поздно закончатся, и это произойдет, скорее всего, рано, чем поздно. Поступления звонких больше ждать неоткуда. «Да-да», — кивнула я, видя, что лорд Райт хочет возразить. «Папа сказал, что не пойдет против правил и тайно посылать суверена не будет». «А может, и будет. Я была в этом не очень уверена. Посмотрим, время покажет». «И еще, лорд Райт», — посмотрел в глаза помощнику. «Нужно что-то решать с монсеньором Лукасом Кирье. Жду ваших предложений».